Хорошо, когда можно все энергии духа ринуть на трансмутацию оболочек. Именно приложить в жизни на деле, в течение дня, всю силу своих устремлений. Каждое даст плод в свое время, но ярое применение учения на практике только и двигает дух. Все люди живут личной жизнью, которая для большинства лишь одна и существует. Но это ведь личный мираж. Сколько их было и сколько погасло, чтобы никогда уже не возникнуть в прежней форме. Жизнь прожита, сброшено плотное тело. Что остается от фантасмагории личного окружения и личных условий? Что можно из всего этого взять дальше с собою для нарастания? Если это темное, то что же дает его рост? Ведь нарастает доброе в девачане, сфера отдыха и блаженства в тонком мире, и злое в авиччи, низшие слои тонкого мира. Что преобладает, что перетянет, то и идет в нарастание. Добро может веками расти, может и зло. Сад сознания нуждается в твердой и опытной руке садовника, иначе зарастет бурьяном. Он заглушит цветы и посадки, выродятся яблони и другие деревья. Погибнет весь сад без заботы. Нужен уход.